Это невиданная история о том, как мы учились писать, считать, познавать мир. Как мы совершенствовали нашу веру, как учились управлять и обучать. Это правдивый рассказ о том, как современная цивилизация зародилась на Востоке и как она проникла на Запад. «Восток-Запад. Путешествие из центра мира». Сегодня в 24.00 на Viasat History.